Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 2 минуты. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи такова. Псевдоармия как картинка для успокоения россиянского электората и как мясорубка русской жертвенности. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Ну, у нас сегодня, как и во всех наших предыдущих передачах, мы постараемся ответить примерах, чтобы было более ясно, более наглядно, и примеры будут из тех новостей, которыми переполняется на сегодня интернет. Говоря вообще о современной армии, в кавычках, россияне, или правильнее было бы говорить о самой большой в мире частной военной компании имени Ленмебель Горторга, большинство людей напрямую ассоциируют ее, ошибочно причем, ассоциируют с тем, что было когда-то давно. В этом нет на самом деле ничего плохого, потому что русский человек воспитан к тому, чтобы, уходя в армию, есть какие-то принципы служения прежде всего. Но если разобраться вот в этом вопросе, даже хотя бы по тем вещам, которые называются присяги, которые были, то можно вот обратить внимание, например, что в той присяге, которая была до 1917 года, слово «служить» упоминается 4 раза. В присяге, которая была временному правительству, слово «служить» уже говорится 1 раз. А в советских-россиянских присягах такого слова нет вообще. Отсюда можно сделать простой и очень такой понятный вывод, что службы без служения не бывает. Нормальному человеку вообще свойственно оценивать то или иное событие через призму собственного жизненного опыта. Но беда вся заключается в том, что оценивают нормальные люди то, что нормальным назвать не получается. Ну вот, например, как можно назвать нормальным то, что называется движение в поддержку армии? И главный доброволец это делает товарищ Рогозин. Очень удивительно, да, получается? И кого он там доброволец-то собирается в поддержку армии призывать? Я не читал эту новость. Это что, получается, то есть уже армия докатилась до такой ручки, что этот вот деятель НАТО и всех псевдопатриотов собрался добровольной дружиной, чтобы ее спасать? Ну, что-то в этом роде, да, потому что новый вице-премьер правительства по делам вооружений, очень удивительное, у него должность товарищ Рогозин, объявил, что необходимо срочно создавать добровольческое движение в поддержку армии, ЗПТ, флота и оборонно-промышленного комплекса. То есть это получается... Общероссийского народного фронта. Вот. Если я правильно понял, то значит... Доярки колхоза номер 8 должны создать добровольческую бригаду, сдать по 100 рублей в поддержку корабля, там, допустим, атомного авианосца «Кузнецов». Я правильно понимаю? То есть... Ну, скорее всего, не только по 100 рублей, но еще и отдельно по 100 литров молока. Дабы там не совсем все было плохо. Ну, наверное, скорее всего, так. Потому что, кроме как смерть, ну, это все не вызывает. Я не понял, великий деятель всех времен и народов Рогозин, он же кричал, что при Путине все так хорошо, все так динамично развивается, чудесно и легко. А тут какие-то бригады надо формировать уже добровольческие для спасения. Да, и вот самое удивительное, то, что они сами даже эти деятели, они даже не понимают вообще, с кого они там, чего они там сравнивают. Вот они в этой самой новости, они обсуждения ведут, то есть параллели проводят с царскими генералами, типа Алексеевых и прочих. Вообще, тут стоит напомнить, что господин Алексеев, который был начальником генерального штаба, сам, собственно говоря, является предателем, потому что он предал того, что называлось присяга. Вот на основе вот этого всего, то, что тут совершенно неудивительно, все остальное. То есть тут ребята, они сами запутались прежде всего, и вот они путают всех остальных, создавая какое-то некое добровольческое движение, и самое главное, некого непонятной структуры под названием «Общероссийский народный фронт». Вообще, какой «Общероссийский народный фронт»? Ну, очень удивительно, пусть вот. Дальше, тем более, у них некуда. Ну, Рогозин получил, видно, новую синекуру, и теперь он начинает ее активно отрабатывать. Если раньше он въезжал в НАТО на мотоцикле, то теперь он решил... На ИВЭКО, бодрить... скорее всего. Не-не, у него был... мотоцикл BMW, такой желтенький, судя по фотографиям, и он там въезжал туда в НАТО на мотоцикле, до сих пор все НАТО его трясется, боится. Желтенького мотоцикла? Очень... Ну, наверное. Ну, ладно, пусть они там дальше боятся желтых мотоциклов, а мы дальше продолжим. То, что называется армией, оно вот уже превратилось в некую вообще непонятную такую, не структуру даже ее нельзя назвать. Даже мыльным пузырем ее уже тяжело назвать. Это даже уже не мыльный пузырь. Потому что мыльный пузырь, он с одной стороны, он такой радужный, красивый. Вот, а это... Да, наверное, мыльная опера уже. даже не мыльная опера. Понимаешь, в чем дело? Здесь дело все в том, что это такая некая картинка уже. Она, с одной стороны, такая красивая, красочная, а с другой стороны, она не совсем чистая. Она скорее вымазана чем-то. Потому что вот две основные новости, которые проходят от 27 января сего года. Вот первая новость, на которую почему-то очень, даже удивительно, не особо обратили внимание, особенно наши либерасы, это Министерство оборонных ошибок, что Счетная палата россияне выявила в Министерстве так называемом обороны финансовых нарушений на 100 миллиардов рублей. Министерство оборонных ошибок. А раньше типа этих нарушений не было. Впервые все это дело происходит. Вот. И вторая... Ну, Сергей, я вас опять же перебью и напомню нашим слушателям, что Счетная палата также выявила, что программа ГЛОНАСС, она затратна, никому не нужна, но от этого никаких результатов нет, и плач по потере спутника ГЛОНАСС в прошлом году в декабре, там они вроде его утопили, или ранее даже, они там плач этот проводили. Ну и сказали, что все нормально. Вот, тут оно не повлияло, никого ничего не сделали, никого ничего не наказали. И то же самое происходит, вторая новость, это то, что якобы исполнители гособоронзаказа уличили в завышении стоимости работ. Здесь можно опять провести некие параллели, провести маленький такой анализ, что ли, того, вот этих двух новостей. Почему вот это... Но чтоб будет задарма работать, правильно? Ну, естественно, конечно. Как оно все это дело образовалось? Очень просто. Все прекрасно понимают, как это в сути этих нехитрых махинаций происходит. Очень просто. То, что гособоронзаказ создается с теми, кто согласен отплачивать некий какой-то непонятный откат. В результате этих нехитрых вот этих всех откатов, как следствие, идет завышение стоимости конкретно взятого образца. Вот все остальные новости, которые мы будем дальше обсуждать, ну такие более-менее связанные с этой частной военной компанией, они будут только это подтверждать. Ну вот, например, самый такой, то, которое животрепещущее, так можно сказать, это Ижмаш представил новую версию автомата Калашникова. Называется это непонятно что, АК-12. Почему? Вот, собственно, можно назвать слово непонятно что. Потому что то, что представлено на фотографиях, на той же самой ленте РУ, оно не является образцом стрелкового оружия вообще. То есть это не стрелковое оружие. И даже не макет массово-габаритный. И даже не образец вообще. Это есть просто модель в натуральную величину. Можно спросить, почему я так заявляю дерзко? Очень просто. Потому что на данной модели отсутствует вообще как такая вещь, рукоятка затвора вообще. Куда она делась? Ну, скорее всего, этого затвора нет вообще. Поэтому оно все вот выставлено. Здесь вот идет даже какое-то очень большое обсуждение, будет ли Министерство обороны, так сказать, проявлять какую-то инициативу, что ли, или будет обращать на это дело внимание, или не будет на это дело внимание обращать, непонятно. Но по данным руководства Ижмаша, требования Министерства обороны концерна получил о том, что они не согласны с тем вещами, которые называются наличие автомата Калашникова в войсках, они получили в 2010 и, соответственно, в 2011 году сумели создать новый автомат. Автомат надо, наверное, скорее всего, в кавычки брать, в соответствии с пожеланиями военных. Ну, собственно говоря, мало чем этот автомат в кавычках может отличаться от всего остального, потому что, ну, глядя так особого чего-то, мы такого особого не особо замечаем. Каких-то там революционных каких-то изменений. Внешне только можно посмотреть на него внутрь, нам тем более секретят, как-то очень не хотят показывать. Ну, скорее всего, те, кто вот это все это делают, они как бы не совсем разобрались и поняли, что же такое вообще сегодняшний современный автомат. Ну, конечно, это очень даже не удивительно, в принципе, потому что вот затратив 36 миллионов на то, чтобы закупить на свой портал Министерства обороны тетрисы и морские бои, играя при этом по сети в Counter-Strike, конечно, очень тяжело разобраться, что такое современный автомат вообще. После того, что делает некий концерн, ну вот, естественно, не без участия и не без помощи ушлых генералов, показывает, а скорее правильнее будет сказать слово «впаривает», ну вот нечто вообще малопонятное. Между тем, все вот это дело происходит на фоне того, что в НАТО уже особо никого не удивляет разработками, например, такой вещи, как, например, Objective Individual Combat Weapon. Причем очень удивительно, но на обозрение представлялся не какой-то модельный вариант, как, например, вот АК-12, а модель. Это не образец стрелкового оружия. А там представлялся действующий образец с определенными заявленными характеристиками, которые там кто угодно их проверяли не один год. Потом по концовке от этой темы отказались, мягко переведя ее в другую плоскость. Вот что вот на фоне чего это все вот безобразие самое настоящее происходит. Дальше идем. Следующая такая новость, тоже вот она очень связана будет с тем, что идет нарушение финансовое. Это вот в очередной раз нам до 2020 года обещают о том, что будут реконструированы аэродромы. Это очень хорошее заявление. Но, как правило, и что характерно, о таких вещах вообще не принято заявлять. Это как бы работа ведется по умолчанию. Представляете, вот мы будем смотреть ленту новостей, да, и в результате этого будем читать, что армия США, например, до 2020 года собирается реконструировать свои аэродромы. Вот как мы будем к этой новости оцениваться? Можно сказать, никак. Ну, это очень замечательно, но... Барак Обама выступил с программой срочной модернизации аэродромов, а Кондолиза Райс выступила с инициативой по созданию ополчения по ремонту этих аэродромов. Да, но, скорее всего, все правильно, потому что кто, кроме этого так называемого народно-добровольческой этой бригады или дружины, там будет все это дело делать? Больше некому. Во главе с Рогозиным, наверняка, они будут там заниматься и в дальнейшем расчищать там какие-то миллиарды. Потому что, скорее всего, до 2020 года это дело и запланировано. Больше ни для чего. Будет выделена какая-то некая сумма денег и пойдет все как всегда. Все будет радостные, довольные и еще какие-нибудь. Следующая, точно такая же новость, которая точно так же подтверждается непонятным этой вот деятельностью компании под названием «Частная военная компания» имени Лены Мегельдоргорга. Она все-таки закупила 60 итальянских бронемашин в кавычках и Вэка марки. Здесь новость это она, в принципе, ну, они и говорили, что нам из этого руководства так называемого, они сразу изначально заявляли о том, что нам совершенно все равно, заявлены ее характеристики, испытания в броннице и все остальное. Но в свете вот этой новости всей, да, здесь можно сразу же вспомнить заявление нашего небезызвестного премьера по непонятной фамилии, которая там шифруется. То он Путин, там не то Шаломов, не то вообще непонятно кто. Вот даже не гражданин России, который, или россиянин. И получается, что он говорил о том, что армия, так называемая России, должна обладать современной техникой и вооружением, соответственно. Но получается на деле, что человек этот лукавит, потому что тот вариант, который производит закупки, не является современным. Мало того, он даже ни в какие сравнения не идет с теми вариантами, которые испытывались в автомобильном институте в Бронницах военном. Вот, собственно, и для чего тогда их закупают? Вопрос. Ну, ответ нам непонятен. Просто их тупо, жестко и страшно закупают. Нет, ну я думаю, там ответ простой. Видно, они еще тогда заключили договор с Берлускони, до сих пор отрабатывают. Ну, там удивительно, конечно, это все-таки договора заключаются очень. Такого рода договор можно заключить, например, ну, на 20 машин, там, еще чего-то, но они же тысячами их собираются закупать. Опять очень непонятно, для чего это дело делается и зачем заявлять тогда современность некую. Ну, это оставим на их, ну, совести у них все равно нет, это непонятно как. Ну, просто, видать, для покатушек. И вообще там ничего уже нет. Конечно. Следующая новость. Как всегда, до 2020 года нам планируют, обещают точнее, что принят будет на вооружение некий комплекс противовоздушной обороны «Витязь». В общем, все это дело замечательно, очень сказочно, но почему-то мало верится. На фоне ИВЭК, дальше АК-12 и «Тигров». Вот. Все это как-то очень сомнительно вообще. Потому что оно происходит в одно и то же время, все это дело замечательное показывается. Единственное из этих всех трех перечисленных образцов только ИВЭКа, действующий вариант, АК-12 модель и то, что представлено на ленте новостей про систему ПВО «Витязь», это тоже модель. Причем даже не в натуральную величину, просто пока модель. Она для непонятных каких-то там целей создается. А какие суммы, например, они планируют потратить на вот эти вот средства ПВО, там не написано случайно? Да нет, они как-то это все это дело как-то очень так... То есть у меня такое ощущение, что, наверное, то, что насчитала счетная палата, на это можно было, наверное, 100 комплексов противоракетной обороны купить и уже их построить. Причем давно. Причем в этой же вот самой новости эти деятели, ну вот я ее прочту так, в самое начало. Военно-воздушные силы так называемой России до 2020 года планируют на вооружение более 30 зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Витязь». Об этом заявляет официальный представитель Министерства обороны России полковник Владимир Дрик. По его словам, новые комплексы должны будут заменить устаревшие ЗРК С-300П. Помимо Витязей, войска будут также планомерно поступать около 100 зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Все это очень замечательно и очень сказочно, но не совсем вот здесь вот слова вот эти вот понятны. Средние дальности, ну, может быть, вот, и Витязи, как-то все это. Ну, поживем, увидим, как говорится, пока не будем ничего здесь так особо изгаляться над этой темой. Главное опять, что, а сколько комплексов до 2020 года они хотят? Да, до 2020 года, более 30. То есть, получается, за 8 оставшихся лет, это по 4 комплекса в год на всю страну, да, на такую великую? Да, конечно, по 4 комплекса в год. Потому что до 2012 года нам вообще обещали, что мы вообще тут в этом году, с 1 января 2012 года, вообще должны были вообще на всем совершенно новом давно уже кататься, ездить и тем более и стрелять. Не получилось. Но, давайте простим и дадим еще шанс исправиться. Все-таки 8 лет следующих, хороший задел, президентский срок, надо дать шанс исправиться. Ну, добровольческие бригады будут. А мы-то дадим. Мы-то дадим, Андрей, понимаешь, у нас мы-то люди скромные, нам-то многого не надо. Но здесь вот опять недоверие к этой теме, да, к тому, что вот мы как бы и даем, то может быть, и прощаем, да. Но здесь вот опять другая новость, которая вот выходит. Эта новость, она нам рассказывает о том, что так называемая вот эта вот Лента.ру 23 января сего года заявила, что оказывается вот в Южном федеральном округе обновлены парк только танков Т-72. Нам же где-то около полугода назад вообще рассказывали о том, что весь Южный федеральный округ катается на танках Т-90. Вот. Мы тогда сделали такую мягкую гипотезу в одной из передач о том, что либо, ребята, либо вы нагло врете, говоря о том, что там танки Т-90, либо вы даже не знаете сами, и сами военные уже не могут отличить танк Т-90 от Т-72. И вот эта вот новость, она совершенно абсолютно подтверждает нашу гипотезу. То, что люди не знают, о чем они говорят. Потому что вот 23 января идет новость. Войска в Чечне обновили парк танков Т-72. То есть там никто не говорит о том, что обновился танк Т-90, как нам говорили. Потом нам же говорили, заявляли, там никто не ездит на Т-72. О чем вы говорите? Вот здесь вот этот вот товарищ из пресс-службы Южного военного округа, Горбуль, вот он заявляет, что устаревшие Т-72Б1 модернизированы, заменили танками Т-72БМ. Ну, здесь люди могут задать вопрос, да? Чем Т-72Б1 отличается от Т-72БМ? Объясняю. Разницы нет никакой. Внешней и внутренней в том числе. Тогда можно спросить, да, чем они отличаются? Вот объясняю буковками в названии. Вот один называется Т-72Б1, а второй называется Т-72БМ. Как это делается? Очень просто. Одни танки из Дальнего Востока перевезли в Южный федеральный округ, вот, и там их выгрузили. В результате они стали называться Т-72БМ. Те, которые были Т-72Б1, которые якобы устаревшие, их точно так же загрузили на те же платформы и отправили обратно на Дальний Восток. И назвали их Т-72Б1. Все. На этом вот рокировка, она пришла к концу. Бывшие в Чечне. Да, или БУ, вот, бывшие в употреблении. Ну, хотя и те тоже, Т-72БМ, якобы модернизированные, они тоже БУ, потому что они не являются какими-то там сверхтанками, там, сверхновыми, сверх еще какими-то. Потому что тот же вот этот вот деятель из этой вот так называемой ленты новостей, они просто не понимают вообще того, что они пишут. Они пишут в этой новости о том, что во всем этом так по-моему, называемом южном... Это естественно, да. Вот что... На кого она равняется. Боевые машины пехоты БМП-3 якобы являются там все новыми. Они не являются там все новыми. Эти все БМП-3 были загружены с Дальнего Востока и привезены туда. Это все машины, бывшие в эксплуатации. Ни одной из там перечисленных машин, которая написана в этой ленте новостей, новой нет. Об этом, кстати, и весь живой журнал подтверждает. И все фотографии тех деятелей, которые сами ездят туда, активные деятели режима, и сами фотографируют и выкладывают в своих постах всю эту так называемую новую технику. Ну, а БТР-82А, я думаю, мы уже не будем обсуждать. Машина прекрасная, вот, самое главное, что наконец-то она имеет волшебную кнопку. Это то, что касается того, что куда же делись эти 100 миллиардов рублей. Ответ очевиден. Если бы они пошли туда, куда надо, то вот, может быть, глядишь бы, там вот вот как раз в этой непонятной республике, может быть, какая-нибудь рота на Т-90 начала кататься. Ну вот, к величайшему сожалению, она этого никогда не увидит. А далее идут вообще очень удивительные новости. Почему? Потому что дальше нам по новостям, конкретно вот по Первому каналу, с неким таким предроганием в голосе рассказывают про... Ну, на самом деле, ну, они его называют новость вот тем, как тренируется так называемый китайский спецназ. То есть спецназ демонстрирует чудеса выдержки. И так называемая эта новость, она взорвала интернет. В чем суть дела? 6 так называемых спецназовцев, они вот играют в горячую картошку, передавая друг другу вот взрыв-пакет с зажженным фитилем. Но на самом деле, вот все это тут взрывает, ничего, никакой выдержки не показывает. Есть не более чем так называемый балет, что это принято раньше было называть. Очень это все красиво, замечательно, но никакого отношения к боевой подготовке не имеет. Насколько вот это передавание друг другу взрыв-пакета с зажженным фитилем в боевой обстановке помогает вообще? Но оно ни насколько не помогает. Вообще это что-то здесь хотели достичь, некой какой-то, может быть, психологической подготовки, того, чтобы человек не боялся чего-то там зажженного фитиля. Но вообще дело все в том, что на сегодняшний день такие методы, они как бы не совсем актуальны. Почему? Потому что, ну, во-первых, в кружочек так они, ну, больше нигде не соберутся. Вот. Даже если они очень захотят передавать друг дружке боевой какой-то снаряд с зажженным фитилем, то, ну, кроме как идиотами, их больше никто и не назовет. Потому что это будет на самом деле так. Во-вторых, если люди просто посмотрят, что они после этого делают, там, в красивых прыжках разлетаются в центральной этой ямке, в которой все это дело лежит, это тоже замечательно. Но удивление вот составляет, что Первый канал показывает спецназовцев Китая. А вот что делают спецназовцы России в это время, я не пойму. Они спецназовцы вообще... России в это время ничего не делают. Да и делать им нечего, потому что если бы они что-то делали, то уже бы об этом все бы мы знали. Наши спецназовцы обсуждают автомат АК-12. Они, наверное, заняты его изучением, скорее всего. Наверняка они же заявляли, если посмотреть по рисункам его, где должен размещаться предохранитель. Ну, это второй момент. Вот для чего это делается? Это вот как раз и делается отвлечение внимания от того, что называется главные новости. А главные новости мы озвучили в самом начале. Потому что никто же ведь не озвучивает по этому так называемому телевидению того, что идет течение гигантских размеров. Нет, это не нужно. И нету никаких там виновных, никого, никто ничего не назначает. Никто никого с должностей не снимает. Но зато показывают какой-то непонятный спецназ, который тренируется с какими-то взрыв-пакетами. Вот это вот и есть уровень основной преподнесения какой-то информации. Или вот дальше вот новость. Точно так же вот она проходит по этому Первому каналу. В российской армии осваивают новые технологии ориентирования на местности. Но это очень все хорошо, что они осваивают. Но она не должна звучать, подобная новость, с государственного канала, так называемого. Потому что она опять, кроме смеха, она ничего не вызывает. Потому что нам до 2012 года уже обещали современную армию, которая будет полностью на современных технологиях. А в этой новости только все подтверждается то, что это только начали осваивать. И причем сами бойцы говорят о том, что от пера и туши отказываться они не собираются. Потому что Бог весь знает, как эта система вся будет работать в полях. То есть ее только привезли, совсем получается, недавно. Они только-только начали эту одну машину изучать. Хотя там некие офицеры, они и заявляют о том, что она прекрасная, она чудодейственная, она нам все карты заменит. А бойцы говорят, она еще ничего не заменяет. Потому что мы еще от туши и перьев не отказались. Чего? Вот она. А вот, Сергей, я вас перебил, какая-то там новость еще была по Первому каналу такая значимая, начинали говорить. Ну, конечно, есть очень такая большая и значимая новость. Это вот идет информация о том, что в израильской армии выявляют, кто украл 1500 артиллерийских снарядов. Громкий скандал, с придыханием в голосе нам говорят, что громкий скандал разразился после плановой проверки одного из арсеналов в Израиле. Вот проверяющие не досчитались на складе целой партии снарядов для танковых орудий. Наверное, в этой части приехали репатрианты из советской армии. Не наверное, а так оно и есть. Из россиянской армии. Или из те, россиян. Помнишь, которые да, нам жути нагоняли одно время, год назад, о том, что рассказывали, что в россиянской армии завезли целую кучу там непонятных израильских военных, которые там начинают обучение этой россиянской армии в новом стиле там того, как нужно воевать. Вот они, наверное, приехали, посмотрели на это все своим взглядом. Освоили. И вот после этого, да, освоились и решили точно так же, да, освоить точно так же свою родину вообще. Тому, что нужно им заниматься на самом деле. Не, ну вот интересно, зачем в свете того, что в России снаряды сдаются в Свердловске или где-то в Сибири, сдавали тупо на металлолом, то вот эта вот яркая новость из Израиля, она, наверное, должна всколыхнуть всю либерастическую, назовем так, их национальность, толерантненько. Нет воровству в Израиле. Чтобы они начали пить в колокола в посольстве и наказать этих негодяев немедленно. Потому что я не понимаю, бабушки из Волоколамска, какая разница, сколько снаряды стырили в Израиле? Не, ну зато понимаешь, для чего это дело делается? Это делается именно для этого. Для того, чтобы когда шел вопрос, обсуждение где-то, по каким-то, кто-то из людей будет где-то, или там внук будет бабушке этой говорить, который будет молодежь, или еще где-то будут говорить о том, что вы что творите, господа хорошие, вы в нашей стране каждый день уничтожаются тоннами боеприпасов. Один единственный день, когда эти боеприпасы не уничтожаются, это воскресенье. Во все остальные дни, да, их на полигонах, на всех полигонах России, которые остались, большие полигоны и малые в том числе, идет целенамерное, планомерное уничтожение. Именно после этого, когда эта бабушка, это или дедушка, это услышат, они выйдут и скажут, что вы нам рассказываете? О чем вы нам говорите? Какие тонны боеприпасов? В Израиле вон выявлены случаи кражи тысячи артиллерийских снарядов. И это будет аргумент. Самый настоящий. Потому что это не просто... Верноцер подтвердит. Естественно, главный авторитет россияне, и он немедленно заявит, что естественно, да, так было. И все потери, так что держитесь, все нормально. Вот. Что у нас там еще есть из ленты вот этой так называемой новостей? Это вот то, что наш самый генштабистый из всех генштабистых во всей истории на планете Земля заявил, что оказывается театр военных действий сместился в космос и киберпространство. Вот о чем оказывается. То есть совсем недавно... Тот, наверное, в Counter-Strike переиграл. Ну, скорее всего, здесь он уже на какой-то непонятный уровень вышел. Дело было так. Я прочувствовал ситуацию. Значит, новый деятель, который появился там, Рогозин. Он же неделю назад заявил, что Фобос Грунт вывели из строя плохие американцы, направив на него какое-то там радиоизлучение или луч. Это он все выдумал. Он же теперь по обороне занимается. Он позвонил Макарову. А как мы знаем из рассказов Рогозина, он же смс-ки с Табуреткиным перекидывается. Там Толик, как у тебя дела, туда-сюда, я тут НАТО. Ну такие вот он же писал в своей статье. А тут он Макарову пишет. Макаров, ты видал, какие вещи творятся? Фобосы сбивают. Фобос, эти негодяи сбивают. Макаров думает, о, на следующей неделе театр переместился. Киберпространство. В киберпространство? Ну, киберпространство просто... Точнее, киберпространство переместили в космос. Программа сломалась на Фобос-грунте. Как говорит один из специалистов Роскосмоса на ленте.ру, но у Рогозина другая версия, он знает же лучше. Ну, это безусловно. Конечно, они безусловно. И Макаров точно так же, он знает намного лучше. Потому что, напоминаю нашим слушателям, данный генштабистый из всех самых генштабистых, он не далее, чем 3 месяца назад нас всех пугал и нагонял нам жути о том, что ядерная война, она очень близка. И мы вообще находимся на пороге ядреной войны. Нас стращали, нам рассказывали о том, что с какими врагами, с какими силами нам предстоит бороться. И теперь в свете этого, как я понял, произошло некое изменение, что оказывается теперь бояться нам на Земле некого. Теперь нам надо бояться киберпространства в космосе. Армагеддон отменяется. Ну, слава богу, хоть там, хоть тут, вот, хоть успокоились, что? Ну, наконец-то, хоть где-то позитивчик есть. Все-таки ары нам не покажут еще какой-то гадости. Ну и остальное, все от того, что опять мы, чего мы начинали. Это то, что обратно все упирается в Министерство оборонных ошибок, потому что все перечисленное не можно назвать ни ошибками. Это вообще непонятно что. Просто какие-то заявления, из которых люди либо не понимают, что они говорят, либо не хотят понимать. И добровольческая инициатива господина Рогозина, она тоже вот очень так. Она не удивляет. Кроме того, что здесь вот образные выражения такие в статье идут, что надо полагать. Ну, наверное, они полагают. Наверное. Полагают о том, что вот безнадега у них какая-то одна кругом. Вот. И отсюда из этой безнадеги завышенные цены на оружие. Отсюда скандальный и смертельно опасный для страны срыв оборон заказа. Ну, наверное, скорее не от безнадёги. Надо здесь поправить господина Рогозина в том, что скорее... От большой надёги. Наоборот, да, от большой надёги. Так что от безнадёгов пока тут... Может быть, это вот для господина Рогозина, может быть, они там что-то нам не доказывают, ну, может быть, доказывают что-то, но не совсем правильно, потому что на самом деле это для нас это не позитивная информация. В этом году вскрылся как вот последний, ну, так скажем, шнурок Путина, то теперь уже, ну что он начинает рассказывать нам совершенно новые вещи. У него же своя роль отведена была. То он кричал, что он такой мега-патриот. Ну, я не... врагов, я точно такую же задачу выполняю. Точно так же, дуря нас, продолжая нас обманывать. Потому что для Бер-Лазара эта новость, она не является не позитивной. Это как раз самый настоящий позитивчик. Вот, там кто-то сидит и руки очень хорошо пожимает о добровольческой армии. Ну, вот он, наверное, и будет добровольцем номер один в этом в непонятном фронте. Вот наша, собственно, передача сегодняшняя. Основная ее тема. Ну, Сергей, вот у меня еще вопрос к вам имеется по ходу вот этой передачи. Вот я сегодня прочитал одна из новостей. В Самаре опять погиб призывник. Я видел вот буквально недавно. Призывник из Перми. Получается, вот, если я правильно помню, то статистика уже где-то около 5 человек погибло с начала года в этой армии от того бардака, что там происходит. Но эта армия продолжает перемалывать людей. Это и есть то, что мы и говорили в самом начале. Армия, предназначение которое служить, которое изначально русские люди, они ассоциируют слово армия со словом служить. Но при этом в самой главном документе, под которым ставит подпись любой военнослужащий, служащий, вне зависимости от его воинского звания, чина и принадлежности, от рядового до последнего генерала, эти люди все принимают присягу. И в этой присяге слово «служба», понятие «служение» нету вообще ни разу. То есть изначально армия не создается под служение. Она не служит. Она выполняет непонятные задачи вообще. Для чего непонятно, кому не ясно, для чего тоже не совсем ясно и для чего она это дело делает. Все отсюда и все остальные. Ну, получается, вот это медийное пространство создает, вот это ТВ, пропаганда, всякие газеты. Получается, они только создают вот эту видимость армии, чтобы... У людей были вот образы определенные. Государство еще существует. Да, были определенные образы, когда где-то чтобы заходил какой-то разговор где-то о том, что об армии, сразу же тут же могут сказать, о чем вы нам рассказываете, о чем вы нам говорите. В армии идет повышение, совершенно недавно было заявлено, в 2-3 раза повысили получку. Кому там плохо живется? Там все прекрасно живут, получка повышена в 2-3 раза. При этом сами военные в большинстве случаев люди, они не понимают того, что происходит. Потому что говоря о том, что где-то повышается, это далеко не значит, что повысили всем абсолютно и всем одинаково, в одинаковых званиях, то есть служащих в этой армии. Отнюдь нет, это далеко не так. Потому что если бы это дело было так, и если бы это дело обстояло так, то уже бы там не было бы дисквартирных офицеров. Тогда бы никто бы вообще бы об этой теме бы никто бы не упоминал. Да она и не нужна для упоминания. Потому что нормальное государство и армия, оно не обсуждает какую-то там непонятные вопросы. Но там обсуждения идут совершенно другого уровня. У нас с 91-го года люди введены в состояние выхода из какого-то шока. И вот это состояние выхода из шока постоянно нужно демонстрировать, какие-то шаги сделаны в направлении того, что мы выходим из этой вот сложившейся ситуации. На самом деле никто никуда не выходит, а и не она собирается. Все ухудшается, они она просто только ухудшается, да, а заявляя проблему, которую... от пива, да. Заявляя о том, что вот мы вот это вот так делаем, а вот это вот все вот так увеличивается и улучшается, на самом деле все становится только хуже, хуже и хуже. Вот и вот, собственно, и все. Ну и новость ты ее хотел обговорить ее. По поводу убийства вот этого солдата, прокуратура опять она работает в той же схеме, что они это укрывают. Вот мне всегда интересно узнать было, вот эти вот офицеры, которые там служат, вот они, как вообще потом они живут, или что они вообще планируют действовать дальше? Ничего не планируют, дальше планируют, должны там идти. А как они, а чего они будут планировать, что они еще будут делать? Я тут еще одну новость сегодня смотрел, а мне прислали ролик, группа такая десантников поет песню про товарища Путина, они теперь стали десантом свободы, там есть такие фразы, мы теперь десант свободы. В то же время товарищ Поповский заявил на своем сайте, что они будут поддерживать Путина как главнокомандующего, который вывел страну во время этих чеченских кампаний. Мне вот интересно знать, а вот товарищ Поповский, он вот этот ролик поющих десантников видел, хотя эти десантники уже там поют про белую ленту, они, видно, поймали вот общую движуху. Получается, там они поют и про ЕГЭ, и про все подряд, про весь беспредел, который творится, но почему-то лента «Свобода», она у них под Немцовым и Шендеровичем. Получается, что опять движуха у десанта идет какая-то. Но у нас эти люди, они почему-то, кроме пения песен, они больше ничего не умеют делать. Кроме как вот петь песню, что они сделали? Ну, ничего. Там даже в комментариях вот идут, где к этому ролику на Ютубе если почитать те комментарии, то там так и пишут: ребята, вы петь прекращайте, а начинайте что-то делать. Потому что песнопение уже несколько, ну, не совсем понятно. Но вот эти же самые люди, они же 5 лет назад пели там за Путина. Тогда, когда все это рушилось, они это не видели. То есть им нужно было вот показать, уже все развалить, тогда только они узнали. А вот в то же самое время Поповских, он призывает голосовать десантников за Путина. Вот, наверное, Поповский, он не видел новости, что в России матери убивают своих детей от безнадежности и безысходности. Или Поповский, наверное, не заходил на сайт News.ru. Такой есть ресурс, в котором рассказывается, что Абрамович, пока он там родину защищал, зажигает семисвечники на Карибах. Это что, Союз десантников России спонсирует эти мероприятия через товарищей? Ну, получается, что так. Получается, что так и есть. Ну, потому что не может не знать этот человек этого. Это не тот уровень человека, который бы не знал. Этот человек все прекрасно знает и все прекрасно понимает. Но если он, знает и все прекрасно понимает, то это означает, что он не может быть таким недалеким, который там выбирает между Путиным, путинской гнилой стабильностью и оранжоидными либерашками, которые непонятно что хотят, из-под Чубайса. То есть он не слышал разговоров, наверное, Немцова с Гозманом, он не может понять, что Гозман и Чубайс работают в корпорации Роснано, которую те же десантники, наверное, защищают. Понимаешь, в чем дело? Вот деятельность вот этого господина, она очень похожа вообще на десантный анекдот. Это вот когда самолет летит на Африкой, в составе пассажиров, курсанты РВДК, вот, и сопровождающий их полковник. Вот вдруг двигатели заглохнут, самолет падает с высоты и в джунгли прямо. Все спасаются, все живые и здоровые, но попадают в плен к африканскому племени ням-ням. Вождь выстраивает всех захваченных в шеренгу, вот, идет вдоль нее и отдает распоряжение. Вот этого на костер, этого сварить с луком, этого нашифровать зеленью и запечь на углях, ну и находит на курсантов. Приглядывается и командует своим деятелям. Так, курсантов накормить, помыть, дать поспать и сопровождение отправить на ближайший аэропорт. Полковник: а, ну а как же я? А как же так-то? А я? Я ведь же тоже десантник. И вождь ему такой: а ты молчи, засранец. Я твое распределение на всю жизнь запомнил. Вот. Понимаете? Это вот то же самое. То есть этот человек боится вот этой ситуации, чтобы потом ему кто-то точно так же не сказал, кто он там есть и но что ему нужно делать. У них, делать. Наверное, мотивация одна, потому что если побеждает Путин, они остаются союзом десантников. Если побеждает банда либерашек, в худшем случае их разгонят. В худшем случае они останутся, опять же, этим союзом десантников. А если побеждает русский народ, то с них со всех спросят. Вместе со всеми. С либерашками и с Путиным, и все. С них со всех спросят, где они были и чем они занимались. Вот поэтому они вот этот занимают... вариант, он, наверное, их очень и пугает. Мне конечно, пугает. Естественно, очень больше всего. Именно этот вопрос и пугает. Потому что, если бы это обстояло бы иначе, то человек бы так бы просто... Он... Этот человек сделал свой выбор, осознанный выбор, и он его делает не просто так. При этом, на самом деле, он далеко не понимает того, что при любом раскладе, что он занял первую ситуацию, когда он занимает позицию товарищей из Путиных, что он занимает вторую, там пойдет он там за либерастов, он все равно не нужен. Этот союз, он все равно, он никакого интереса не представляет, как и силы тоже, в том числе. Не более одно чем... радио одно... «Эхо-Массы» показывает каждый год этих десантников. Ну, правда, в этом году, видите, Сергей, они слились с Жириновским. А Жириновский же получил теперь крылья десанта, так что... Ну, в следующем году можно, ну, в этом точнее. Вот как Жириновский десантник, в этом году, уже в этом году. А, в этом, да. Уже в этом году, да, будет ровно год, как Жириновский десантник. И вообще можно будет смело утверждать и говорить о том, что в этом году десантник... Можно будет новую организацию делать, десант Жиринов. Или союз десантников имени Жириновского Владимира Вольфовича. Да. Десантника номер 2, потому что Василий Филиппович номер 1, нет, десантник номер 2. Нет, наверное, Василия Филипповича все-таки подвинут, он не такой значимый. Не, ну я думаю, вряд ли у них получится, там все-таки... Ну, Жириновский же заявил недавно, что голосуйте за меня или будет еще хуже. Ну, вот, хотя, думаю, что да. Думаю, не исключено. Вот у нас есть вопрос, он поступил у нас от Владимира. Здравствуйте, Сергей. Дагов и чеченов не берут в армию России, берегут будущих бойцов Аллаха. И это будет не псевдоармия. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, как ее можно прокомментировать? Здравствуйте, Владимир. Дагов и чеченов не берут в армию России. Ну, в принципе, ну, здесь нет ничего удивительного. Ну, наверное, скорее всего, это выглядит перманентно, это не берут. Потому что точно такая же ситуация в конце 90-х годов была. Потом в начале 2000-х где-то годов до 2006-го этого дела не было. Потом обратно все это точно так же пошло. Оба раза находили на одно и то же. С чем это связано? Связано с тем, что общим уровнем преступности, которые создают эти товарищи, больше ничего. Не потому, что их берегут. От кого их берегут-то? От нас, что ли? Их и не поэтому берегут, а, скорее всего, именно потому, что они понимают как раз то, что ситуация, она для этих товарищей, она уже, мягко говоря, назревшая. В большинстве регионов очень скоро, уже и вне зависимости от того, среди военных, как это и было, в 245-м полку уже проходили достаточно серьезные, это не назвать просто выступлением людей, это был самый настоящий организованный бунт в Мулинском гарнизоне, это было в 2007-м, когда вот люди заявляли о том, что не просто так они здесь все это дело делают, не просто по каким-то причинам, а именно по осознанному. Куда этих людей потом, куда их дели? Тех людей, которые принимали в этом выступлении антикавказоидском, куда их дели, что с ними сделали? Этих людей уволили, по большей части. И то, что сейчас не берут, это не показывают какую-то тем самым определенную какую-то плановость работы или там силу, там, или дух. И тем самым ничего не показывают. Тем самым показывают собственную слабость, что с ними просто не знают и не умеют справляться. Вот и все. Хотя справиться там очень легко и просто. Один раз в голову дать, и на этом все дело закончится. Кавказоидское. Ну, все. Кроме силы, все прекрасно знают. Эти деятели ничего другого не понимают. Никаких слов. Поэтому боятся силу, наверное. Если боятся силу, значит сами себя боятся. Вот больше других комментариев никаких нет к этому делу. Спасибо, Сергей, за сегодняшнее интервью. Вот она у нас была такое внеплановое, сбились во времени. Обычно у нас интервью было по средам. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, и особенно из города Иркутска. У вас уже ночь. Наша география сегодня от Иркутска до Калининграда, на севере от Архангельска и Печоры, на юге это Моздок, Ессентуки, Краснодар и Ставрополь. Вот. Вся центральная Россия, Сибирь, за рубежом это Беларусь, Украина, Латвия, Польша, Германия, Северная Америка. Спасибо всем нашим слушателям, кто поддерживает нашу работу. Мы продолжаем идти вперед. Самоорганизовывайтесь, выходите на связь. Времени нет. Спасибо, Сергей, вам за передачу, за те новости, которые вы раскрыли о россиянской армии. Всего доброго. До свидания. Честь имею и всем с Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.